Seigneur, остался только я. Я жду гостей, танцую вместе с ним у входа в магазин, дышу по крепких вин. Один